Чистый и влюбленный. Точно уже не помню, когда в процессе моего выздоровления я начал думать достаточно ясно. Сперва понемногу убывает физическая боль, потом постепенно отступает депрессия, и после нескольких недель пробуждений, когда бессмысленным взглядом провожаешь стрелку часов, вдруг исподволь начинаешь сам верить в то, что окружающие постоянно тебе пытаются внушить. Что ты еще молод, и у тебя есть будущее. Я сам это почувствовал, когда, наконец, смог стоять прямо и ходить самостоятельно. И то была одна из мириад безусловных истин, как любовь ко мне моих родных, вещей, которые я раньше принимал как должное. Когда я сделал свою первую вылазку в садик позади маминой квартирки, то я подумал, что есть еще одна вещь, которую я принимал как должное. Мой талант к технике. Простите, если звучу самовлюбленно, но по-другому, наверное, и не скажешь. Мне всегда настолько легко давалась работа с компьютерами, что я фактически не относился к своим способностям всерьез. Я не нуждался в похвале за это умение. Вместо этого я хотел признания на каком-нибудь другом поприще, том, что давалось мне труднее. Я хотел показать, что я не мозг в стеклянной колбе, но также сердце и мышцы. Этим объясняется мой финт с армией. В ходе выздоровления я понял, что хотя этот опыт и ранил мою гордость, он все равно укрепил мою уверенность в себе. Я стал сильнее и уже не столько боялся боли, сколько был ей благодарен за то, что она послужила моему самосовершенствованию. Жизнь по эту сторону колючей проволоки становилась все легче. Если хорошенько подумать напоследок, то все, чего мне стоила армия, это волосы, которые потом отросли, и хромота, которая постепенно проходила. Я был готов посмотреть фактам в лицо. Если у меня еще есть потребность служить своей стране, а я, вероятнее всего, буду ей служить, то я это буду делать головой и руками, работая на компьютерах. Это единственная возможность сделать для своей страны все, на что я способен. Хоть я и не мнил себя ветераном, но мне, прошедшему через тяготы армейской жизни, стоило попробовать начать работу в разведывательном агентстве, там, где мои таланты были бы наиболее востребованы и, возможно, как следует, испытаны. Так я смирился с тем, что теперь, когда оглядываешься назад, кажется неизбежностью, с необходимостью получить допуск к секретной работе. Вообще, существует три степени секретности, снизу доверху. Для служебного пользования, секретно не подлежит разглашению и совершенно секретно. Последний уровень защиты может быть в дальнейшем расширен за счет дополнительной оговорки. Sensitive Compartmented Information – секретная информация с особым режимом хранения, что влечет за собой желаемую форму допуска – TSSCI. Top Secret / Sensitive Compartmented Information, необходимую для получения должности в престижных агентствах ЦРУ и АНБ. Бесспорно, форму TSSCI очень трудно получить, но она открывает многие двери. Поэтому я вернулся в свой Ан-Арандельский колледж на время, пока я искал работодателя, который мог бы оплатить мое заявление на прохождение самой строгой проверки для получения нужного допуска. Проверки анкетных данных. Single Scope Background Investigation, сокращенно SSBI. Поскольку процесс утверждения допуска TSSCI длится целый год, я от души рекомендую его всем, кто проходит реабилитацию после травмы. Все, что требуется, это заполнить несколько бумаг, а потом, лежа с высоко поднятыми ногами в гипсе, стараясь не совершать ничего предосудительного, пока федеральное правительство не вынесет свой вердикт. От вас, собственно, больше ничего не зависит. На бумаге я был идеальным кандидатом. Я ребенок из военной семьи, где почти каждый взрослый прошел тот или иной уровень проверки на благонадежность. Я сделал попытку записаться в армию, чтобы сражаться за свою страну, хотя несчастный случай вывел меня из строя. У меня не было ни криминального прошлого, ни привычки к наркотикам. Из финансовых обязательств на мне висел только студенческий долг за курсы на сертификат Microsoft, но я еще ни разу не пропустил сроков платежа. Ни одно из этих обстоятельств, впрочем, не мешало мне нервничать. Я регулярно ездил на занятия в Ан-Арандельский колледж и обратно. А Национальное бюро проверки анкетных данных тем временем копалось во всех аспектах моей жизни и собирало показания обо мне почти у каждого, с кем я знался. Родители, вся моя обширная семья, одноклассники и друзья. Наверняка они рылись в моих неровных школьных ведомостях и без сомнения не упустили возможности поговорить с кем-нибудь из учителей. Очень может быть, что опросили Мэй с Нормом, а также парня, вместе с которым я торговал летом мороженым в парке «Шесть флагов». Целью таких проверок является не только желание найти, что я сделал не так, но и отыскать вещи, с помощью которых меня можно скомпрометировать или шантажировать. Органам разведки не нужно, чтобы ты на все 100% был идеально чист. Ведь если бы такое в принципе было возможно, то некого было бы нанимать на работу. Вместо этого ты должен быть честен как робот, чтобы показать, что у тебя нет ни одного грязного секрета, который мог бы быть по воле недругов использован против тебя, а значит и против агентства. Это, конечно, стало предметом для раздумий, пока я стоял в дорожной пробке. И все мгновения жизни, о которых я мог бы сожалеть, проносились в моей голове. Ничто из того, что я вспоминал так горько, ни на грамм не могло удивить бывалого дознавателя из бюро, где привыкли докапываться до человеческих слабостей и достоверно знали про какого-нибудь аналитика средних лет, работающего на фабрике мыслей, что тот носит подгузники и любит, когда его шлепают пожилые дамы в кожаном белье. Но у меня оставалась еще одна параноидальная идея, которую продуцировал этот процесс. Вам не надо быть скрытым фетишистом, чтобы делать то, что вас смущает, и бояться, что незнакомые люди могут неправильно вас понять, если ваши тайны будут выставлены на всеобщее обозрение. Я хочу сказать, что, черт возьми, я вырос в эпоху интернета, а если в нем вы не залезли в какой-то очень нескромный или грубый сайт, значит, вы буквально вчера к нему подключились. Хотя как раз из-за порнографии я не особенно переживал. Все ее смотрят, а те, кто сейчас мотает головой, тоже не переживайте. Я чужих тайн не выдаю. Мои поводы для беспокойства были более личного свойства. Бесконечная череда глупых ура-патриотичных высказываний и масса еще более глупых мизантропических призывов, от которых я впоследствии открестился бы сам в процессе своего личностного становления. Другими словами, я беспокоился о логах чатов и постах на форумах, переживал за все тупые комментарии, которые рассылал направо и налево, играя в игры и посещая хакерские сайты. Когда пишешь под псевдонимом, пользуешься свободой, причем часто безрассудно. А поскольку главным аспектом культуры раннего интернета было постоянное состязание за самое зажигательное высказывание, то нередко я, не колеблясь, предлагал бомбить страну, где облагали налогом видеоигры, или хотел загонять людей, которые не любят аниме, в лагеря для перевоспитания. Никто на таких сайтах не принимал подобные вещи всерьез, тем более я сам. Когда я зашел туда снова и перечитал свои посты, то содрогнулся от страха и стыда. Половина из того, что я тогда писал, совсем не имелась в виду. Я просто искал внимания. Но я вовсе не предполагал, что за свои шалости мне придется объясняться седовласым человеком в роговых очках, вперившим взгляд в кипу бумаг громадной папки с ярлыком «Личное дело». Другая половина сказанного казалась еще хуже, потому что я был уже не тот ребенок, что раньше. Я вырос. Как я сейчас попросту не узнал бы свой прежний детский голос, так же активно я не приемлю те несуразные, спровоцированные гормонами высказывания. Я увидел, что готов спорить с призраком. Я хотел сражаться с тем бестолковым, ребячливым, временами жестоким призраком самого себя, которого больше не существует. Мысль о том, что он будет преследовать меня до конца моих дней, была невыносима. Но я не знал наилучшего способа выразить раскаяние и положить некий барьер между ним и собой, и не представляю себе даже попытку это сделать. Отвратительно быть таким безнадежно технологически привязанным к прошлому, о котором полностью сожалеешь, но которое никак не можешь забыть. Такова, наверное, самая распространенная проблема моего поколения, первого из тех, кто вырос в сети. Мы взращивали нашу идентичность почти без постороннего контроля, но и без единой мысли о том, что наши необдуманные реплики и пошловатые шутки будут сохранены в веках и что в один прекрасный день от нас потребуют объяснения. Я уверен, что каждый, кто сидел в интернете раньше, чем нашел работу, отнесется к моим словам с пониманием. Безусловно, у каждого есть тот самый пост, который вызывает на душе тревогу, или посланный по электронной почте текст, за который могли бы уволить. Моя ситуация все-таки немного отличалась тем, что на большинстве электронных досок объявлений в мое время старые посты можно было уничтожить. Я мог бы ввести два крошечных набора символов, даже не то чтобы написать настоящую программу, и все мои посты испарились бы менее чем за час. Сделать это было бы проще простого. Поверьте, я все продумал. Но сделать так я не смог. Что-то все время мешало. Ощущение, будто так поступать нельзя. Вроде бы не скажешь, что стереть свои посты с лица земли — это что-то противозаконное. И даже при проверке на благонадежность это не могло бы мне навредить, случись кому-то узнать. Меня угнетала сама перспектива заниматься подобным. Это послужило бы упрочению самой из вредоносных тенденций в сети. После этого уже никто не будет иметь права на ошибку, а всякому, кто все-таки сделает ошибку, придется отвечать за нее всю жизнь. Меня в данном случае не столько волновала сохранность написанного, сколько сохранность моей собственной души. Я не хотел жить в мире, где каждый должен был притворяться, будто он совершенен, поскольку тогда в этом мире не было бы места ни мне, ни моим друзьям. Стереть свои комментарии означало бы, что стерто то, кем я был, откуда я был и как далеко я зашел бы. Отрицать мое собственное более юное «я» означало бы отрицать состоятельность меня сегодняшнего. Я решил оставить все как есть и подумать, как мне с этим жить. Я даже решил, что подлинная верность этой позиции потребовала бы, чтобы я продолжал размещать свои посты. Когда-нибудь я перерасту и свои новые взгляды. Но мой изначальный импульс останется непоколебимым, если, конечно, он был сколько-нибудь важным шагом в моем собственном развитии. Мы не можем стирать в интернете то, что вызывает у нас стыд, как и отменять поступки, за которые нам стыдно. Мы способны лишь на управление своими реакциями. Либо мы позволим прошлому давить на нас, либо мы вынесем свой урок, будем расти и двигаться дальше. Вот то самое первое, что можно было назвать принципом, и что пришло мне в голову в то праздное, но насыщенное размышлениями время. И как бы это ни было трудно, я пытался жить по этим принципам. Хотите верьте, хотите нет, но единственными следами моего существования, чьи прошлые итерации никогда не оставляли во мне что-то хуже легкого смущения, были мои появления на сайтах знакомств. Подозреваю, это связано с тем, что там я должен был писать кому-то в предвкушении, что их слова на самом деле что-то значат. Раз уж весь смысл онлайн-знакомств сводился к тому, что кто-то воспринимал мои слова, а значит и меня, всерьез. Я присоединился к сайту под названием hotornot.com, самому популярному среди рейтинговых сайтов ранних 2000-х, наряду с Rate My Face и Am I Hot. Их самые удачные черты были объединены молодым Марком Цукербергом в проекте FaceMesh, который позже превратился в Facebook. Hot or Not был самым популярным из всех этих ранних дофейсбучных рейтинговых сайтов по одной простой причине. Он был лучшим среди немногих содержавших компонент знакомств. Собственно, как он работал? Пользователи голосовали за фотографии друг друга, горячий или нет. Для зарегистрированных пользователей имелась дополнительная функция — возможность контактировать с другими зарегистрированными пользователями, если каждый отметил фото другого и кликнул «Встретиться со мной». Этот банальный и тупой прием сработал. Именно так я и встретил Линдси Миллс, подругу и любовь моей жизни. Глядя на фотографии сейчас, я умиляюсь тому, какой 19-летняя Линдси была простоватой, неуклюжей и пленительно стеснительной. Хотя для меня в то время она была знойной, абсолютно взрывоопасной блондинкой. Более того, сами ее фотографии были красивыми. Они имели серьезные художественные достоинства, целые автопортреты, а не селфи. Они привлекали внимание и удерживали его. Ненавязчиво и скромно играли со светотенью, в них даже был намек на самоиронию. Одно фото запечатлело ее в лаборатории, где она работала, другое, когда она не видела камеру. Я поставил всем ее снимкам по 10 баллов, к моему удивлению, мы с ней совпали. Она поставила мне 8, мой ангел. Очень скоро мы уже болтали в чатах. Линдси изучала искусство художественной фотографии. У нее был собственный веб-сайт, где она вела дневник и выставляла больше фотографий. Леса, цветы, заброшенные фабрики и, что мне нравилось больше всего, ее портреты. Я перерыл весь интернет, ища все новые факты для того, чтобы создать полную картину. Город, где она родилась, Лорел, штат Мэриленд. Название ее школы, MICA, Мэрилендский институт колледж искусств. В итоге признался, что практически шпионил за ней. Чувствовал себя последним гадом, но Линдси заявила в ответ: «Я все это время тоже искала сведения о вас, мистер», и выдала целый список фактов из моей биографии. То были самые приятные слова, какие мне только довелось слышать в жизни. И все же я не стремился увидеть ее собственной персоной. Мы назначили встречу, и по мере того, как назначенный день приближался, моя нервозность только увеличивалась. Пугающая перспектива — перевести онлайн-отношения в офлайн. Это было бы страшно, даже если бы в мире не было убийц топорами и жуликов. По моему опыту, чем больше общаешься онлайн, тем больше разочарований бывает при встрече. Вещи, которые легче всего сказать с экрана, становятся самыми трудными, когда говоришь их лицом к лицу. Дистанция благоприятствует духовной близости. Никто не говорит так открыто, как тот, кто в одиночестве разговаривает с кем-то невидимым, находящимся где-то в другом месте. Попробуйте встретиться с этим человеком, и свобода исчезнет. Беседа более безопасна и управляема, когда это общий разговор на нейтральной территории. В сети мы с Линдси стали закадычными друзьями, и я боялся потерять это доверие при встрече. Иными словами, я боялся, что меня отвергнут. А не надо было. Линдси, которая настояла, что будет за рулем, условилась, что заедет за мной к кондоминиуму моей мамы. В назначенный час я стоял в сумеречном холоде на пороге дома, по телефону подсказывая ей, как проехать по одинаково называемым и похожим между собой улочкам маминого района. Я смотрел во все глаза, ожидая ее золотистый «Шевроле Кавалер» 1998 года, и внезапно был ослеплен. Сноп света ударил мне в лицо со стороны бордюра. Это Линдси дальним светом фар осветила снег между нами. «Пристегнись!» — первые слова, которые Линдси сказала мне при нашей личной встрече, когда я сел в машину. Потом она спросила, какие планы. Только тогда я сообразил, что, хотя не переставая думать о ней, я ни разу не подумал, куда мы, собственно, поедем. Окажись я в подобной ситуации с любой другой женщиной, я бы симпровизировал, чтобы как-то выкрутиться. Но с Линдси все иначе. С Линдси это не имело значения. Она ехала по любимой дороге, у нее был любимый маршрут, и мы разговаривали, пока не заехали в Гилфорд, где остановились на парковке у торгового центра Лорел Молл. Мы просто сидели в машине и разговаривали. Лучшего ничего не могло и быть. Разговор лицом к лицу не был простым продолжением наших телефонных звонков, электронных писем и чатов. Наше первое свидание было продолжением нашего первого контакта онлайн и началом разговора, который будет длиться столько, сколько мы захотим. Мы говорили о наших семьях, вернее, о том, что от них осталось. Родители Линдси тоже были в разводе. Отец и мать у нее жили на расстоянии 20 минут пути, и в детстве Линдси постоянно кочевала между их домами. Она жила на чемоданах, все время переезжая. По понедельникам, средам и пятницам она ночевала в своей комнате в доме матери. По вторникам, четвергам и субботам она ночевала в своей комнате в доме отца. Драматизм воскресенья был в том, что она могла выбирать. Она указала, что у меня плохой вкус, и раскритиковала мой выходной прикид. Рубашка с воротником на пуговицах поверх майки-алкоголички и джинсов. Прошу прощения. Она сообщила мне о двух других парнях, с которыми также встречалась, и о которых она уже упоминала онлайн. Даже Макиавелли не покраснел бы, слушая, как осторожно я стал подкапываться под них. И не прошу прощения. Я тоже все и рассказал про себя, включая тот факт, что мне нельзя будет говорить с ней о своей работе, к которой я даже еще не приступал. Получилось до смешного напыщено, и она дала мне это понять, важно кивая и поддакивая. Я сказал ей, как меня беспокоит предстоящее тестирование на полиграфе, требуемое для подтверждения моей благонадежности, и она предложила потренировать меня, как бы понарошку все отрепетировать. Сама ее жизненная философия была безупречным тренингом. Скажи, чего ты хочешь, скажи, кто ты есть, никогда не стыдись. Если они тебя отвергнут, это их проблема. Мне никогда ни с кем не было так легко и никогда не хотелось, чтобы кто-то вот так покритиковал меня за мои недостатки. Я даже разрешил ей меня сфотографировать. Ее голос звучал у меня в голове, когда я ехал в АНБ в комплекс с необычным названием «Friendship Annex» — дружеский филиал, на заключительное интервью для получения допуска. Я оказался в комнате без окон, привязанный как заложник к простому офисному стулу. Вокруг груди и живота у меня были пневмографические трубки для измерения дыхания. На кончиках пальцев — зажимы, проверяющие электрическую активность кожи. А пневматическая манжета на руке измеряет частоту сердечных сокращений. Датчик на кресле фиксирует мелкие суетливые движения и перемену положения тела. Все эти приборы, привязанные, прицепленные, застегнутые и затянутые ремнями вокруг моего тела, были соединены с большой черной машиной, стоящей на столе прямо напротив меня, полиграфом. По ту сторону стола на более элегантном кресле сидела полиграфолог. Она напомнила мне одну мою бывшую учительницу, и во время теста я большую часть времени потратил на то, чтобы вспомнить ее имя, и при этом все время старался не думать о нем. Она, то есть полиграфолог, начала задавать вопросы, причем первые были чепуховыми. Правда ли, что мое имя Эдвард Сноуден, 21 июня 1983 года, день моего рождения? Дальше, совершал ли когда-нибудь я серьезные преступления, играл ли когда-нибудь в азартные игры с крупными проигрышами, имелись ли проблемы с алкоголем и нелегальными наркотиками, был ли я агентом иностранного государства, призывал ли я когда-нибудь к насильственному свержению правительства Соединенных Штатов. Допускались только бинарные ответы «да» и «нет». Я много раз ответил «нет» и все ждал вопросов, которые меня страшили. Вроде таких, вы когда-нибудь онлайн ставили под сомнение компетенцию и моральный облик медицинского персонала Форта Беннинг? Или, что вы искали в сетях Лос-Аламосской атомной лаборатории? Но этих вопросов у меня никто не спросил. И прежде чем до меня дошел этот факт, тестирование было окончено. Я прошел его с блестящими результатами, чист как стеклышко. Полагалось ответить на циклы вопросов по три раза, и все три раза я прошел успешно. А это значило, что я не только получил допуск TSSCI, но еще заслужил формулировку «тест на полиграфе в полном объеме в личном деле», что является высочайшей степенью благонадежности в Соединенных Штатах. У меня есть девушка, и я на вершине мира. Мне исполнилось 22 года.